радуешься. А бабий у тебя ум. Да ты знаешь, насколько он старше Вали. Насколько? Лет на 15. На 11 всего. Всего? Ты что это говоришь? Куда ты дочь толкаешь? Ты спросила, где его первая жена? Он развелся. Почему он развелся? Ваня. Всякое бывает в жизни. Всякое. У нас с тобой могло быть всякое. Валя любит его. Не верю я в такую любовь. Почему они от людей прятались? Вскружил девке голову. Ей или первой? Конечно. Такой вскружит. Поговорить умеет. А ты глупая. Начиталась романов и развесила уши. Раскрыла рот. Свистун. Иван вдруг сорвался с места, зашагал по трубке такими широкими шагами, что Тасе, чтобы не отстать, пришлось почти бежать. Он будто спешил расстроить все то, что ее так порадовало. Услышав за спиной дыхание жены, Иван умерил шаг и начал бросать ей слова, едва поворачивая голову. А я смотрю, что это он посреди ночи заявился? Прощение просит. Пошел ты со своим прощением. Помогай людям хлеб растить, мясо, или занимайся своей писаниной, а то приехал. Доброволец, понимаешь, такой, народник, либерал. Все ему для него равны, шишка ему тоже пригодился. Гонорар поможет заработать. И он мне еще про память о героях говорит. Трепло. Ваня, ну ошибся человек. Он же сам признал свою ошибку. Смотри, он так ошибется с твоей дочкой. Что ты тогда запоешь? Где это они снюхались? Вместе же работали все лето. Работали. Наработали. Мы пахали. Смотри, как бы они тебе внука не сработали, что так вдруг соспешили с женитьбой. Как тебе не стыдно? О своей дочери. Ее мать оскорбили последние слова мужа. Вообще не ожидала она, что Иван так категорически не примет сватовства Забавского. Более того, так грубо, не посмотрев даже как следует ей в глаза, не почувствовав ее настроение, растопчет ее радость. Никогда такого не было. Случалось, причем в последние годы очень редко, что мог вспылить, но через 5-10 минут успокаивался и просил прощения. Она, не в пример некоторым женам, тоже прощала, и между ними устанавливалось всегда к ней взаимопонимание. Таисия Михайловна все еще рассчитывала, что Иван отойдет и начнет спокойно обсуждать семейную неожиданность. Но Иван явно никак не мог успокоиться и все больше возмущался человеком, которого она знала, уважал раньше за ум, за добровольный приезд в деревню и работу без формализма, без показухи. Об этом все рабочие говорили. Куда же девалась Иванова объективность? «Нельзя же так!» — хотелось ей крикнуть. «Не хочешь отдавать за него дочь? Это одно дело. Но это не повод, чтобы обливать человека грязью. Никогда же ты таким не был. Умел разбираться в людях, умел ценить каждого по его работе». Но у самой Таисии Михайловны вдруг будто иссякла решительность, смелость, угасла радость. Ей даже стыдно стало, что она так обрадовалась замужеству дочери. Хорошие матери плакали по этому поводу. Потому Таисия Михайловна молчала, покорно шла вслед за мужем.